Глава четвертая. Как Незнайка сочинял стихи. После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом и сочинять стихи. У него был знакомый поэт, который жил на улице Одуванчиков. Этого поэта по-настоящему звали Пудиком, но, как известно, все поэты очень любят красивые имена. Поэтому, когда Пудик начал писать стихи, он выбрал себе другое имя и стал называться Цветиком. Однажды Незнайка пришел к Цветику и сказал: «Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи. Я тоже хочу быть поэтом». «А у тебя способности есть?» – спросил Цветик. «Конечно, есть. Я очень способный», – ответил Незнайка. «Это надо проверить», — сказал Цветик. «Ты знаешь, что такое рифма?» «Рифма?» «Нет, не знаю». «Рифма — это когда два слова оканчиваются одинаково», — объяснил Цветик. «Например, утка — шутка, коржик — моржик». «Понял?» «Понял. Ну, скажи рифму на слово палка». «Селедка», — ответил Незнайка. «Какая же это рифма? Палка, селедка. Никакой рифмы нет в этих словах». «Почему нет? Они ведь оканчиваются одинаково». «Этого мало», — сказал Цветик. «Надо, чтобы слова были похожи, так, чтобы получалось складно. Вот послушай, палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Понял?» «Понял», — закричал Незнайка. «Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Вот здорово! Ха-ха-ха!» «Ну, придумай рифму на слово пакля», — сказал Цветик. «Шмакля», — ответил Незнайка. «Какая шмакля?» — удивился Цветик. «Разве есть такое слово?» «А разве нету?» «Конечно, нет». «Ну тогда рвакля». «Что это за рвакля такая?» — снова удивился Цветик. «Ну, это когда рвут что-нибудь, вот и получается рвакля», — объяснил Незнайка. «Врешь ты все», — сказал Цветик. «Такого слова не бывает. Надо подбирать такие слова, которые бывают, а не выдумывать». «А если я не могу подобрать другого слова?» «Значит, у тебя нет способностей к поэзии». «Ну тогда придумай сам, какая тут рифма», — ответил Незнайка. «Сейчас», — согласился Цветик. Он остановился посреди комнаты, сложил на груди руки, голову наклонил на бок и стал думать. Потом поднял голову кверху и стал думать, глядя на потолок. Потом ухватился руками за собственный подбородок и стал думать, глядя на пол. Проделав все это, он стал бродить по комнате и потихоньку бормотал про себя: пакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля. Он долго так бормотал, потом сказал: «Тьфу, что это за слово? Это какое-то слово, на которое нет рифмы». «Ну вот», — обрадовался Незнайка. «Сам задает такие слова, на которые нет рифмы, еще говорит, что я неспособный». «Ну, способный». «Способный, только отстань», — сказал Цветик. «У меня голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма. Вот тебе и стихи». «Неужели это так просто?» — удивился Незнайка. «Конечно, просто. Главное — это способности иметь». Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Наконец стихи были готовы, и он сказал: «Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил». «Ну-ка, ну-ка, про что же это стихи?» — заинтересовались все. «Это я про вас сочинил», — признался Незнайка. «Вот сначала стихи про Знайку. Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку. «Что?» — закричал Знайка. «Когда это я прыгал через овечку?» «Но это только в стихах так говорится, для рифмы», — объяснил Незнайка. «Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять?» — вскипел Знайка. «Конечно», — ответил Незнайка. «Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть». «Вот попробуй еще так узнаешь», — пригрозил Знайка. «Ну-ка читай, что ты там про других сочинил». «Вот послушайте про Торопышку», — сказал Незнайка. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. «Братцы», — закричал Торопышка, — «что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал». «Да ты не кричи», — ответил Незнайка. «Это я просто для рифмы сказал, что утюг был холодный». «Так я же ведь никакого утюга не глотал в жизни, ни холодного, ни горячего», — кричал Торопышка. «А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться», — ответил Незнайка. «Вот послушайте стихи про авоську. У авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка». Авоська подошел к своей кровати, заглянул под подушку и сказал: «Враки, никакой ватрушки тут не лежит». «Ты ничего не понимаешь в поэзии», — ответил Незнайка. «Это только для рифмы так говорится, что лежит, а на самом деле не лежит. Вот я еще про Пилюлькина сочинил». «Братцы», — закричал доктор Пилюлькин, — «надо прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что Незнайка тут врет про всех нас?» «Довольно», — закричали все, — «мы не хотим больше слушать, это не стихи, а какие-то дразнилки». Только Знайка, Торопышка и Авоська кричали: «Пусть читает. Раз он про нас прочитал, так и про других пусть читает». «Не надо, мы не хотим», — кричали остальные. «Но раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям», — сказал Незнайка. «Что?» — закричали тут все. «Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Попробуй только, можешь тогда и домой не возвращаться». «Ну ладно, братцы, не буду», — согласился Незнайка. «Только вы уж не сердитесь на меня». С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов.